Глава 28. Падки на сенсацию журналисты слетелись на убийство у ресторана Антонини раньше, чем приехала следователь. В излюбленном месте артистической тусовки у них имелись прикормленные информаторы, которые сначала позвонили им, а уж затем в полицию. Здесь фотографы не прикрывались масками, а работали открыто, игнорируя замечания полицейских. Прибывшая на место преступления Петелина велела увеличить зону оцепления. Пока Валеев наводил порядок, она осмотрела тело. Та же картина, что и у киностудии. Актриса Леся Нестеренко задушена черным чулком за рулем собственного автомобиля. Разница в том, что тело обнаружили спустя 20 минут после того, как Нестеренко покинула ресторан. Этот факт переводил всех свидетелей в потенциальные подозреваемые. Петелина подошла к продюсеру, нервно курившему около своего автомобиля. В машине сидела Полина Черная, пряча лицо за меховым воротником шубы. По пути к ресторану следователь получила предварительную информацию от дежурного и успела отдать первое распоряжение. Требовалось детально восстановить картину произошедшего. «Филипп Матвеевич, расскажите подробно, как обнаружили тело?» Обратилась она к продюсеру. «Мы вышли с Полиной из ресторана, собирались уезжать. Я закурил, в ресторане не положено, а в машине я не дымлю, когда еду с дамой. Мне потребовалось 2-3 минуты. Полина заметила машину Леси, подошла поболтать, а там...» Петелина распахнула дверцу автомобиля и спросила актрису. «Что вы увидели?» «То же, что и вы». Дама бросила укоризненный взгляд на следователя и снова отгородилась поднятым воротником. «Вы открывали дверцу?» «Да». «Внутри машины или рядом вы заметили что-нибудь подозрительное?» Черная опалила следователя гневным взором и всплеснула руками. «Да поймите же вы, сейчас я не в состоянии разговаривать!» Один из фотографов узнал голос известной актрисы и сунулся к машине, щелкая камерой. Черная захлопнула дверцу и закуталась в шубу. «Полина подавлена, мы не привыкли к такому», — стал оправдываться за подругу Сонин. Петелина подождала, пока полицейские отодвинули назойливую прессу и продолжила опрос. «Когда вы появились в ресторане?» «Мы с Полиной приехали около 8, зашли поужинать, ничего особенного. Потом появилась Леся. Ее пригласили вы?» «Нет, ее пригласил Вадим Сорокин, но он немного опоздал, пришел со ссадиной на голове». «Как он объяснил появление ссадины?» «На него напал какой-то ревнивец. У Вадика вечные проблемы с бабами. Почему Сорокин не заявил в полицию?» «Кажется, его Леся отговорила, да и ссадина небольшая, грим все скроет, меня только это волновало». «Кто еще был в ресторане из ваших знакомых?» «Я о многих здесь знаю», – пожал плечами Сонин. «Из вашей съемочной группы», – конкретизировала вопрос следователь. «А, Гоша заходил на пару слов. Режиссер Чентурия?» Сонин кивнул и отбросил окурок. «Мои деньги ему не дают покоя. Захотел настоящий дворец, кареты. Пришлось приструнить по части расходов». «Ваши деньги?» «Бюджет картины», – поправился продюсер. «Наши возможности увеличились, но это не значит, что я буду бездумно сорить деньгами». «Кто из вас первый покинул ресторан?» Продюсер свел брови, задумался. «Сначала Гоша, потом Сорокин с Лесей, потом мы». «Да, именно так». Сонин достал из кармана мятую пачку сигарет. «Филипп Матвеевич, вы много курите». «Нервы, знаете ли». Петелина решила проверить неожиданную версию. «Вы выходили покурить после того, как из ресторана вышла Нестеренко?» «На что вы намекаете?» – насторожился продюсер. «Где именно вы курили?» «Там?» – она указала в сторону автомобиля с телом задушенной актрисы. Сонин возмутился, комкая сигаретную пачку, дергающейся рукой. «Правильно меня предупреждал адвокат, с вами нельзя общаться без его присутствия, даже о погоде. Все, больше ничего не скажу. Я имею право хранить молчание». Петелина не стала возражать. Ей еще предстояло опросить сотрудников ресторана. Поднимаясь по ступенькам в опустевший ресторан, она отметила, что обещание продюсера хранить молчание не относится к представителям прессы. В плохом он опять увидел хорошее – рекламу своего проекта. Официанты в целом подтвердили слова Сонина, отметив, что Сорокин с Нестеренко изрядно выпили, а когда уходили, о чем-то спорили. Просмотр записи камеры наблюдения установил, что первым из ресторана ушел Чентурия. Спустя 8 минут заведение покинули Сорокин и Нестеренко. А буквально вслед за ними вышел покурить Сонин. К сожалению, в поле зрения камеры попало только крыльцо ресторана и узкая полоса перед ним. 3 шага в сторону, и человека не видно. Не говоря уж о машине Нестеренко, стоявшей на краю парковки. Одно было ясно. Леся Нестеренко действительно сильно выпила и не могла оказать серьезного сопротивления убийце. Майоров выполнил поручение и привел в ресторан Вадима Сорокина. Актер выглядел подавленным и не противился, однако оперативник держал его крепко за вывернутую за спину руку. «Перехватил около дома, когда он приехал в такси», – доложил Майоров и продемонстрировал пистолет в прозрачном пластиковом пакете. «Когда Сорокин меня увидел, то попытался сбросить ствол». «Отпустите! Это Бутафорский, от хулиганов!» – извивался Сорокин. Петелина велела оперативнику отпустить актера. Тот плюхнулся на стул. Она указала на ссадину на его виске. «Один из хулиганов на вас напал?» «Да, придурок какой-то. Я выстрелил, и он убежал. Это хлопушка, проверьте». «Проверим. А сейчас другой вопрос». Петелина медленно двигалась вокруг стула, а актер крутил головой. «Для чего вы пригласили в ресторан Олесю Нестеренко?» «Обсудить роли, все такое». «Официант рассказывает, что вы мало говорили и много пили». «А это запрещено? Что происходит? Почему меня силой притащили сюда?» «Вы хороший актер», — оценила искреннее возмущение Елена. «Я знаю. Теперь и я убедилась». Она села на стул напротив актера и подалась вперед, давя взглядом. «Ведете себя так, будто не знаете, что Нестеренко убита». «Задушена?» — изумился Сорокин. «Так вот, почему там репортеры. Я не говорила, что ее задушили. Зарезали?» «Переигрываете, Сорокин. Итак, о чем вы говорили с ней?» «О себе, о ней, о проекте. Бла-бла-бла, короче. А на студию у вас не было на это времени?» «Что вы пристали? Я хотел с ней переспать. Она красивая, я тоже. Что тут такого? Коллекционируете победы?» «Но официант заметил, что вы были в плохом настроении. Выпил лишнего, а она еще больше. Давайте перейдем к итогу. Вы поссорились, Нестеренко отказалась ехать с вами, и вы в порыве ярости?» «Нет!» – подпрыгнул на стуле Сорокин. «У меня просто не было настроения. Не каждый вечер я заканчиваю с женщиной». «Рада за них!» Следователь откинулась на спинку стула, дала возможность актеру расслабиться, и тут же продолжила психологическое давление. «Теперь главный вопрос. От него зависит, куда вы отправитесь ночевать после нашей беседы. Итак, как вы расстались с Нестеренко?» «Ну, я посоветовал Лесе вызвать трезвого водителя. Сам поехал на такси». «Сотрудники утверждают, что такси вы не вызывали». «Еще бы! Они с таксистами в доле. Те тройную таксу дерут. Я решил проветриться и поймал такси на улице». «Вы проводили Нестеренко к машине?» «Нет. Она шла впереди, я сзади. Твердил ей, не садись за руль, дура, а она послала меня». «Значит, вы поругались около ее машины?» «Да нет же!» – возмутился Сорокин. Затем сцепил пальцы и поник взглядом. «Со стороны могло показаться, что мы ругались, но я ушел и не видел, как она садится в машину. Я вообще не знаю, что было дальше. Ее задушили». «Это не я», — вырвалось у Сорокина. «У вас была возможность, и нет алиби». «Вот только с мотивом нет ясности», — умолчала следователь. «А у продюсера Сонина есть мотив. Скандал ему на руку. Он вышел покурить, исчез из поля зрения камеры и вернулся в ресторан спустя 5 минут. Вполне достаточно для такого способа убийства. Тем более, если делаешь это второй раз». В ресторан зашел Валеев, ведя за собой Георгия Чентурия. «Лена, режиссер приехал. Я решил его направить к тебе». Бедный Чентурия прикладывал руку к сердцу и восклицал. «Мне позвонил Сонин. Это ужасно. Я видел Лесю буквально час назад, здесь, за столиком». «Хорошо, что вы приехали. Мне нужно задать вам несколько вопросов», — сказала Петелина. «Я знаю, кто убил Лесю», — неожиданно заявил Чентурия. Вид у него был такой, словно на него снизошло озарение. «Кто?» — стараясь не спугнуть удачу, спросила следователь. «Когда я приехал сюда, то увидел, как Нестеренко ссорилась около ресторана». «С кем?» «Кажется, со своим бывшим мужем. Как там его? Фамилия такая смешная. Сухонос!» — воскликнул Сорокин. «Точно!» – подтвердил режиссер. Елена перевела вопросительный взгляд на Вадима Сорокина. Тот забормотал. «Бывший ей звонил, пока мы ужинали. Леся ругалась. Достал ты меня!» Валеев проверил телефон, найденный у убитой, и доложил. «Есть. 3 входящих от Глеба Сухоноса. Последний за час до смерти. Он сценарист. Они то ли в разводе, то ли нет, но вместе не живут», – пояснил Сорокин. «Сухонос приехал к ресторану, и Нестеренко встретилась с ним?» – уточнила Петелина. «Я думал, она в туалет выходила, но если Гоша видел...» «Они ругались. «Кажется, из-за денег», — припомнил Чентурия. В этот момент в ресторан вбежал запыхавшийся Миша Устинов. «Елена Павловна, я задержался по важной причине. Перепроверил тест». Он окинул взглядом собравшихся, подошел к Петелиной и зашептал ей на ухо. «Точно установлено, что сперма на первой жертве принадлежит Вадиму Сорокину». «Повтори, чтобы все слышали», — попросила следователь, уперев взгляд в актера. Устинов повторил. Сорокин вскочил с места, размахивая руками, но его тут же скрутил Майоров. «Обыщите», — скомандовала Петелина оперативником, поманив двух официантов из подсобки. «Будете понятыми». Валеев вывернул карманы куртки Сорокина, и в его руке оказался черный чулок. «Черт, как же я забыл!» — воскликнул актер и тут же жалобно запричитал. «Это не мой, не мой! Гражданин Сорокин, вы задержаны по подозрению в убийстве Милены Рудаковой и Олеси Нестеренко», — сухим тоном сообщила следователь. «После составления протокола вас увезут в следственный изолятор». Следственные мероприятия у ресторана закончились довольно поздно. По дороге домой Марат припомнил все события вечера и не без горечи произнес: «В последнее время нас сближает только убийство».